раньше славилась спонтанами, бычками и морскими капитанами. Про это вы спросите стариков, а мне не говорите за бычков. В любом краю, где что-то хороводится, ничто без одесситов не обходится. Когда снимает свадьбу Голливуд, фаршмак с десятой станции везут. На девять пасовских снимается кино, красивых девочек у нас полным-полно. А вот и вы, а вот и я, имя Саедовская, улица моя. А вот и вы, а вот и я, имя Саедовская, улица моя. У нас в Одессе публика балдежная, собрать массовку дело безнадежное. Поскольку город очень наш непрост, он состоит из только кинозвезд. На Дерипасовской снимается кино, красивых девочек у нас полным-полно. А вот и вы, а вот и я, имя Саедовская, улица моя. На Дерипасовской снимается кино, красивых девочек у нас полным-полно. А вот и вы, а вот и я, имя Саедовская, улица моя. А вот и вы, а вот и я, имя Саедовская, улица моя. Fire!